Мы начинаем очередной урок Зогар 11, страница 40, правая колонка, строчка 16. Мы начали в прошлый раз рассмотрение буквы П. Ее аргументом было то, что аргументом того, что она считала, что она пригодна, чтобы ею был создан мир, то, что она сказала, что я Пуркана, слово Пуркана, слово сила, духовная сила, которая заложена в слове Пуркана, это арамейское на освобождение, и тоже Пдут на святом языке, на иврите, Пдут тоже имеет то же значение, что она говорит, что мною можно создать мир. И Творец сказал ей, что нет, тобой я не создам мир, ибо в тебе тоже есть, внутри тебя есть еще и пеша, преступление, намекая на преступление Адама, что оно произошло в мире Асия. 16. Биюр гадварим. Пуркана фирушо геула. 17. Вамра апе. Ки гагеула гатида лигьот баулам. 18. Решума ва. В Алькен Ги Руя Шиваре Ва 19 Гаулам. 16. Пояснение слов. Виюра дворим. Пуркана пирушо геула. Пуркана означает освобождение. 17. Вамра гапе. И П сказала, кига геула гатида, что будущее освобождение легьет баулам, которое будет в мире. 18. Решумава записано в ней ею. Варкен Гируя, и поэтому она пригодна Шиварева 19 Аулам, чтобы мир ею был создан. Точка. Ки Хагалут Вагагиула Ганогагим Баулам 20 Ген Цуйот Бануква И ваэт шануква мехусерет 21 биньянгар аникраим мохин аникра мохин хиней аз галу Исраэль 22 миаль адматам эрец Исраэль. Точка. 19. Ки гагеула, ки гагалут ве гагеула, ибо слово галут, здесь нужно знать, видишь, уже без ивритских букв ничего нельзя было здесь понять. Никак нельзя это перевести на другие языки. Смотри. Ки гагалут ве гагеула, вот эти два слова. Галут и гагеула. Кигагалут вегагула, ибо рассеяние. Галут, или же, как мы говорили еще, другое слово на рассеяние. Изгнание. Вегагула и освобождение. Смотри внимательно, это великое, что он говорит. Ибо эти два слова, которые взаимопротивоположны по значению, аногагим баулам, которые ведутся в мире, применяемы в мире. 20. Ген тлует ба нуква, они зависят от нуквы. Но прежде чем мы дальше пойдем, я хочу указать тебе на эти два слова, что это одно слово, смотри. Один корень. Только в изгнании там нету буквы алеф, а в который указывает на святость, на бину. А в слове агеула там есть алеф. То есть единственное, что отличает их, это отсутствие алеф. То есть изгнание это необходимая стадия, приводящая к спасению, избавлению. Это мы видим в этом языке, данном Творцом, язык Творца. И мы видим, что изгнание и освобождение – один корень. Только в освобождении еще есть буква алеф, указывающая на добавочность. То, что это алеф, как бы указывает на то, что это нуква, получит галут. Три первых. Еще раз теперь начнем. Ки галут в гагеула. Ибо изгнание и освобождение. Ану гагим баулам, которые ведутся в мире, применяемые в мире, которые вид, которые, ну так мы как сказали, ген, 20, ген тлует ба нуква, они зависят от нуквы. Киваэт ша нуква мехусерет, 21, биньянагар, ибо во время, когда нуква, нукве не достает, 21, здание Гар, то есть трех первых святов, и трех первых, будем говорить, трех первых святов, Ханикраим Мохин, которые называются Мохин, то есть свята, которые в голове, Иней Аз Галу Исраэль, так вот тогда изгнанный Израиль, 22 миаля адматам с их страны. Эрец Исраэль, земля Израиль. Имеется в виду полностью духовное. Смотри, и соответственно этому, конечно, на земле. Ну, смотри дальше. Точка. Ки, он сейчас пояснит нам. Ки, сокращение. Эрец Исраэль, Шельмата, 23. Мехавенет негет эрец Исраэль шельмала шиги, 24. Гануква тезейранпин, 22. Ки эрец Исраэль шельмала шельмата, ибо сокращение эрец Исраэль земля Израиль шельмата нижняя, 23. Мехавенет, она направлена негет эрец Исраэль шельмала, против земли Израиля верхнего. Шиги, которая верхняя, что такое верхняя Израиль, земля Израиля? Что это? 24. Ануква дезейранпин. Нуква зейранпина. Это земля Израиля. Земля это нуква, а Израиль это зейранпин. То есть она нуква зейранпина. Точка. Ох, мош еш пируды лемала бен 25 асейранпин шеникра Исраэль ленуква шеги арацо. Дальше идем. Кен, 26, после точки. Исраэль шелемата нефрадим мерцам. Очень тонко. Ухмош еш пируды. И так же, как есть отделение. Лемала, вверху. То есть в духовных мирах, в Ацилуте. Бен 25 Азейранпин, Шеникра Исраэль, между Зейранпином, который называется Израиль, Ленуква и Инуквой, Шиги Арцо, что на его земля. Кен и Исраэль, также и Израиль 26, Шелемата, который внизу. Нефрадим и Арцам, они отделенные от своей страны. Точка. Ухашевне Исраэль 27. Мативим Маасеем. Гормим Ше Исраэль Шель Мала 28. Машпия Банукве. Шеги Арцо. У воне ота, им 29 мохин, у митьяхед има фаним бы фаним. В азгам бне Исраэль, 2.30 шелемата, зохим легеула, в гам гем шавим ладматам. Двадцать шесть. Ухаше бне Исраэль, а когда Израиль, дословно будет сыновья Израилевы, когда сыновья Израилевы, 27, мативи маасеем, улучшают свои деяния, гормим, они приводят, вызывают то, что Исраэль, шельмала, что Исраэль, который вверху, 28, машпия бануква, дает изобилие нукве, своей нукве. Шегиарцо, что она его земля. Увонеота, и он ее строит ее. Им 29 мохин, сосмохин. Смохин, со светом, который исходит из головы парцуфа. Умит яхед има фаним бы фаним. И объединяется с ней, соединяется с ней лицом к лицу. В аз гамбна Исраэль. И тогда также и сыновья Израилевы, 30, шелемата, которые внизу, зохим легиула, удостаиваются освобождения. Вегамхем шавим ладматам, и тогда также и они, и также они возвращаются на свою землю. То есть своими делами Израиль может исправить или привести к единению или отделению нуквы от Зейранпин. И в этом все освобождение есть. Когда они, а Израиль наиболее близкий к Творцу. Имеется в виду и Израиль, и тоже и все другие, которые из народов мира, которые присоединяются к Израилю. Ибо тот, кто присоединяется к благословенному, тоже становится благословенным. И тогда поднимают они ман. И этот ман поднимается по ступенькам вверх. И до зер, зер, до нуква и зерянпин и так далее, до эйнсов и возвращается и вызывает и приводит нукву и зерянпин к зивугу, объединяет их. И только после этого, только когда есть зивуг, они становятся лицом к лицу, и тогда они могут родить, и они рождают мохин для нижних. И мохин поступает к тому, кто вызвал эти, вызвал этот гадлут, состояние лицо к лицу и зивуг Зейранпина и Нуку. И тогда и Израиль объединяется со своей страной. Израиль, который носитель Меркава, колесница, носитель свойств Зейранпина, тогда он возвращается и соединяется, сливается со своей землей. Как вверху, так и внизу. 31. Ваэйлу гамохин дегар шель гануква ше газейранпин 32 бонеота гэм баим элега мелубашим тох 33 ганецах вагагоды шель зейранпин ше моаха хохма шель гануква 34 мелубаш банецах у моаха бина мелубаш багод 31 ваэйлоа мохин дегар а эти мохин дегар первых трех, то есть, которые дают гадлут, шеля нуква, нуквы, шега зейранпин, 32 бонеота, которыми зейранпин строит ее. Гэмбаим алега, они приходят к ней, то есть, ее первые, эти, которые, они дают ей три первые ее сфероты, дают ей ее хохму, вину и бину. И да, конечно. Гэмбаим, они приходят к ней. Гэмбаим алеха. Мелубашим, одетые. Тох 33 ганецах вагод шелезейранпин. Они одетые внутри нецах и год зейранпина. Шемоаха хохма, что моах. То есть, вот называется моах, то есть, как бы мозг, то есть все, что в мозгу находится, имеется в виду в голове, свет, который в голове. Ше моаха хохма, что моах хохма, шеля нуква, нуквы, 34 мылубаш в нецах, он одевается в нецах зейранпина. А моах моах бина было баш погод, а но моах бины нуквы одет в год. То есть, что он говорит? Всегда, в любом парцуфе это так, что в состоянии гадлута, кто переносчик, кто переносит мохин, тот свет из головы, кто переносит свет головы в следующую ступень. Всегда неги, нецахот, есот, высшей ступени. Они это переносят. Они себе делают, они ради этой цели, они приобретают они неги свои. И эти неги, они как бы вставляют их, опускают их на нижнюю ступень и переносят с ними внутри них, внутри этих нецахот и сот, они переносят и мохин, Потому что Вышний, Высшее есть уже Гадлут, и они могут дать Мохин. Мохин только в Гадлуте, Гадлут Мохин Гар имеется в виду. Так вот, он говорит нам, что две буквы, что он говорит нам, он говорит нам, что Хохма Нуквы переносится в сфере, одевается в сферу Нецах. А бина, левая линия всегда, там она одевается, в нее одевается бина Нуквы. И она одевается, она бина Нуквы, она бина Нуквы одевается в год. Вот эти две сферы, сферы Зейранпина, они переносят, передают, строят голову, как бы, Нуквы. Канода 35, как сказано выше. Как известно, лучше сказать. 35 после точки. Паотиот Айр Пе Ген Нецах Вегода Дезеранпин 36 канал. А буквы Айн и П, они Нецах и Год Зейранпина. 36, как сказано выше. Мы знаем об этом, да? Ибо в 22 буквах, 22 буквах алфавита, начиная с Юд и до Цади, это Зейранпин. Так? А поэтому в нем Айн и П. Айн это Нецах, а П это Год. Точка. 36 после точки. Везоги таната пе шеги огоде дезеранпин. 37 пуркана де ант замин леме абет ба альма ви 38 рашим. 36 после точки. Везоги таната пе. И это аргумент буквы П. Шеги год Зейранпин, что она год Зейранпина, и что она говорит из Зогара самого. 37. Пуркана де ант замин, освобождение де ант замин, которое ты приготовил, лема абет ба альма, чтобы сделать это в мире, ви во мне 38 рашим, во мне это записано. Точка. Ки гамохин денуква гамовиим гагеула 39 леолам митлапшим би Велахен им тивре аолам фертах сортах 40 бемидати гарей вли сафек шиюх шару лаво легмар 41 гатикун 38 после точки. Ки гамохин денуква ибо мохин нуквы Амавиим Агеула, который приводит к освобождению. 39. Леолам к освобождению. Леолам митлапшим би к освобождению мира. Одеваются они во мне. Буква П сказала. Велахен им тивре гаулам, и поэтому, если ты создашь мир 40 бамидати мною, гарей влиесафек, то тогда, без сомнения, шиюхшару лаво, что будут они пригодны, готовыми, лаво легмара тикун, чтобы прийти к окончательному исправлению. Что имела на виду? Что, ну, сейчас расскажет нам сам. Она расскажет сам. То есть гадлут приведет к тому, что он дает, дают они внуку, дают гар. И тогда гар будет у нее полная, она сможет стать цейрампином по ним бы по ним, лицом к лицу, одинаково с ним. И это может приведет к гумартикун. Это было ее аргументом. Левая колонка. Первая строчка. Ума шигапе хашва этот сма руя ламидат два брият аулам йотер мин хаайн шигарей хамохин три денуква митлапшин вишнейхем бенецех вегод шагем айн четыре. П. Вейкарам банецах шигу аайн. В. Имкен лама хашва пять хп этот сма руя йотер мин аайн. Первая строчка. Ума шига п хашва, а то, что буква П считала этот сама себя руя пригодной лемида два брията улам к свойству создания мира ее термина айн более чем буква айн шагарей хамохин, что вот ведь мохин три денуква нуквы Митлапшим бишнеем, бенецах выход. Они же, мохин, нуквы, они же одеты в двух буквах, так или нет? В нецах и год. Шагем айн, четыре. П, что это айн и п, две буквы. Вейкарам бенецах шигу айн, а их главная часть, она суть их в нецах, что это буква ай, запятая, ваимкен, если так, лама хашва 5 хп, этот сма, почему же считала буква п себя руя йотер ми айн более пригодной, чем буква айн, точка. 5. Везе шомер. Веда 6. Гу фдут. Ки гапдут ги рак медат агод. 7. Шигу гапе. И это то, что говорит Зогар. Или то, что она говорит, буква П. Веда 6 гу пдут. И это пдут, освобождение. То есть начинается на букву П. Ки апдут и рак бамидата год. Ибо освобождение, оно только приходит только от свойства год. 7 шагу гапе, что это буква П. Он объяснит сейчас. Точка. Вейнян. Здесь нехорошо, очень не совсем хорошо написано. Вейнян абдут. Да? Видишь, абдут. Немножко кончик буквочки дал, это он очень слабенький, как будто бы это рэш. Вейнян абдут гу. Ше има пода 8 тхила. Это нуква мин гадиним, ваз ханукова 9 реуя легеула. Он объясняет нам, почему же это так, почему освобождение оно приходит от пдут, приходит от буквы П. Вейняна пдут гу, а аспект освобождения в том, стоит в том, что има пода, что има освобождает. 8. Тхила сначала это нуква, нукву, минга диним, что има сначала освобождает нукву от диним. В аза нуква реуя 9 легеула, и тогда нуква пригодная для освобождения. То есть има дает ей то, что мы видели сейчас, что има дает ей одежку, дает ей килим. Так, има дает ей что от има? От имы приходит свечение, которое дает ей 10 сферот. А уже это, уже 10 сферот, но еще нет уже еще света хохма. Как бы. А уже потом уже приходит свет хохма к ним. То есть оно ей дает, подготавливает ее, чтобы к освобождению. Как и има, как и в нашем мире, что мать подготавливает дочь как невесту, но подготавливает ее к бракосочетанию. Так? Одевает ее, платье на нее одевает, смотрит, следит за нее, за ней и так далее. Тогда в момент ее выхода к жениху, к большому состоянию, по ним да по ним. 9. Вегу сода катува кенешер яир кано аль 10 гозлав ерахев вегомер. Точка. А это суть того, что написано. Написано во Второзаконии, Дворим. Написано, вот эта фраза есть. Кенешер яир, как сказать, как орел, да? Или кошин, как орел, парящий нет, как орел, который стережет яир, вот эти, как орел, канешер, как орел, яир, который стережет кано, стережет свое гнездо. Аль 10 козлав над своими птенцами ерахев носится, несется. Дословно. Как можно перевести это? Так, дословно. Вегомер и так далее. Ведашу хазаль 11. Ганешар газе рахаманею альбанав вехулы. Вегомер 12. Мутав шейканез ахец би в Али Ханес Бивни. Очень тонко. Где найдешь это в мире, чтобы это тебе пояснили? Все читают просто так, слова читают, а пояснения нет этого. Десять после точки. Ведаршу Разаль, и мудрецы, они, мудрецы, толковали это. 11. Анеша Разе, этот орел или орлица, орлица, конечно, Рахаманегу Альбанав, у нее, она милостива к своим сыновьям и так далее. Веомер и говорит, она говорит, орлица. 12. Мутавши и канес ахец би, вали канес бивни. Лучше, чтобы Ишейканес, чтобы вошло ахец, чтобы стрела вошла в би, в меня, валиканес бивни, чтобы она не, но чем она бы вошла в моих сыновей, или в моего сына, в би, моего сына. Очень тонкая вещь. А теперь он объяснит нам. 13. Пируш. Ки нидбаэр 14 лаэль ашер ама эйнора уй лемохин зулат 15 алидей гатикун ди има озифат ле лебрейта маанага 16 ки гануква Вигьота, мимикора, мецумцемет, шило 17 лекабельга ор, дегайну, лаэт мед цимцум алев, логаита 18 ехола, лекабель шум мохин, эла, мишум, шияце а 19 има. Хус, мегарош, де арихампин, винаса вак, бли рош, 20, аз ним шаху, итван эйле, шила, эль хануква, 21, виидбане гам хануква, Миш, бишми, не бишмайлоким, точка. Каббала, неважно, он дает нам, конечно, это все будем учить в свое время, но здесь все равно слушай, и она все равно придет. Здесь он что-то будет говорить, потому что мы что мы сделали? Мы начали Зогар, и мы сделали столько-то уроков, да, Зогара. А потом мы перешли на Атиот, на буквы. Атиот Рави Бенуна Саба, на эту великую часть Зогара. А до этого там еще были вещи, которые мы не проходили, вот на которые на одну из них он указывает. А была такая еще, то, что мы пропустили. Неважно, мы потом, когда мы дойдем сейчас всю эту статью, еще страниц 10, сколько там, 12, мы опять вернемся к тому месту, где мы остановились. Но там у нас есть такая, тоже такое от, такой раздел есть, где он говорит о нуква и что има, мама, одалживает ей свое платье, свое одеяние. И вот это, оно перекликается с тем, что мы сейчас учим. А там эта нуква называется ма. Ма, перевод ма, мем, гей, означает что? То есть, как бы вопрос. То есть то, что под вопросом стоит, то, что имеет нужду в чем-то, называется ма. И вот это он немножко нам объясняет здесь. Вообще в Шилаве и Сулам будет у нас. И в Шилаве и Сулам тоже будем это учить. Так что просто иди, слушай, и непонятно, ничего не важно. Я вытаскиваю это сверху, потом все придет, встанет на свое место. А наоборот, она пробуждает вопросы, которые сидят, которые потом остаются и потом требуют ответа. И всегда Творец дает тому, кто очень сильно желает. Пируш 13. Пояснение. Кинит Баэр 14 Лаэль, ибо вверху выше объяснено. Ашер Гама, то есть Нуква. Эйноруя непригодна лемохин, к мохин, чтобы получить мохин. Зулат, кроме как 15 Алидея Тикун, посредством Тикуна, исправления. Де има озифат лебарта, здесь не хорошо написано, лебарта меанага, что има, мама, то есть има, одалживает озифат, одалживает леварта, ле, должно быть слово леварта, леврейта, окей, арамейский, одалживает дочери меанага свое одеяние. Одеяние это килим. 16. Кия нуква вегюта мимикора, ибо нуква, так как она мимикора от своего источника, по своей сути, то есть по своего источника, мыцум цемет, сокращена, шло 17 лекабель гаор, чтобы не получать свет. Дхайну, то есть меэт цимцум алеф, со времени первого цимцума, первого сокращения. Логаита 18 ехула, она не могла лекабель шум мохин, не получить никакие мохин. Ибо нет у нее килим, правильно? Как можно получить мохин, когда нет килим? Эла мишум шияц а в 19 има, и, но так как вышла има худ смирожда ариханпин вовне из головы ариханпина, то есть в мире ацилут, бина вышла вовне его, как бы в тело ариханпина, на который все парцуфим одеваются. Венаса вагбли рош, и она стала ваг шесть сферот без головы. То есть все, что в тело, оно не имеет головы. Имеет свое что-то, как бы всегда есть голова, но по отношению к общему у нее нет головы. 20. Аз ним шаху итван эйле, тогда протягиваются буквы эйле. Шила. Ее буквы Эйле. Я сейчас объясню. И эти три буквы Алеф, Ламет, Гей. Ее притягивается к нукве. В Идбане Гама Нуква Бешмайлоким. И тогда также и нуква строится до имени Элоким. Смотри на букву на имя Элоким. Элоким. Последнее вот слово, которое мы сейчас взяли, 21, оно состоит из 5 букв. 5 букв, 5 килим. Так? Так вот, когда выходит има, выходит из головы, из рож ариханпина, то она становится как вак, 6 концов, то есть как Зейранпин. Я имею в виду без головы. Зейранпин, внук Зейранпин Бенина, конечно же. И тогда что это дает? Это дает великий тикун, без которого невозможно было. Это самое главное, что результат того, что мы можем исправиться. Все творение может исправиться. То есть что получается тогда? Что мы это увидим еще, что есть гар и есть зад бины, есть три первых бины и есть семь нижних. И три первых они формируют из себя парцов, это будет абава и има, а три нижних, которым нужна хохма, им не нужна хохма абава и има. А семь нижних, которым нужна хохма, они отделяются отдельным парцуфом, получается ишсу. Почему отделяются? Потому что два, потому что духовный объект, когда он имеет, когда одна из его частей начинает качественно отличаться от его от главной части, первой части, то она выделяется в отдельный парцуф. Так вот, этот ишсу, то есть нижняя бина, она спускает свою, она разделяется тоже на две в катнуте. В катнуте все разделяется как? Кетер хохма вверху, так? А бина зейранпин и малхут внизу. А бина — это имя Элоким. Что получается? Что вот этот ишсут, у него тоже разделяется на две части. Его кетер и хохма его остаются в ступени, а его три нижние, бина, зейранпин и малхут, они опускаются в нижний, в зейранпин. И что получается? И то же самое получается со всеми другими нижними ступенями. То есть что получается? Во время гадлута она подтягивает свои нижние три, так? Бина, зейранпин и малхут, бины, так? То есть ишсут, нижние части бины. А это есть от имени Творца, от имени Элоким, это им, да, последние две буквы имени Элоким, они остаются в, как сказать, в ступени, как кетер хохма, это две последние буквы от Элоким. Смотри, 21-я последняя буква, последнее слово. Так им остается, как кетер хохма, а три, а алеф, ламет и гей, они опускаются в зейранпин, в хагат, будем говорить, в хагат зейранпина. И когда будет гадлут, то она подтягивает свои эйлы, то, что он говорит здесь, 20, азним шаху, что он говорит, и тогда подтягивается буквы Этван Эйле Шила, ее буквы Эйле, так, ее три нижних, то есть Бринай, Зейранпин и Малхут, которые здесь выражаются именем Элоким, да, вверху две буквы остаются, а эти две прибавляются к ним, и получается Шила, ее Эль Ануква. Он здесь он говорит про, не процесс, не, как я сказал сейчас, что гадлут, а он здесь процесс катнут. Что когда има выходит из головы, вот он говорит, что тогда ее буквы три ниже, три буквы эйле, ее, да, до бины, они протягиваются к нукве. Понятно, что я говорил? Я сказал к сейранпину. Но это одно и то же. В принципе, потому что это зейранпин, он как бы справа стоит, а нуква слева стоит. А бина, она всегда, она дает, а бина где стоит? В левой линии, правильно? То есть бина, поэтому бина строит нукву, потому что она с левой стороны. Так ведь или нет? А аба, он с правой стороны, и зейранпин тоже с правой стороны. Мужская она с мужской, а женская с женской. И тогда она падает, вот эти эйлы падает к нукве, к нукве. Вейд бана гама нуква бешма Элоким. И тогда строится также и нуква именем Элоким. Когда? Тогда, когда уже опять поднимается и делается гадлут. Понятно? Тогда опять прибавляется это самое, когда нуква поднимается вместе, то есть верхняя часть нуквы поднимается вместе с этой, с опущенными бина зейранпин и малху, то есть с алеф ламед гей от имени Элоким, поднимается вверх опять к бине, потому что ничего не исчезает духовным. Эйле, эти алеф, ламед, гей были спущены в нукву, и есть зацепление, есть саташ, есть их на одной ступени они стоят, поэтому никогда ничего не исчезает. И когда поднимается один элемент, который был связан с другим, то поднимается также и нуква вместе. И она тогда дополняется, получает тоже имя Элоким. И это получается таким образом, что она строится в полный парцуф, имея 10 сферот. 22. Не, маленькую я такой сделал, чуть-чуть такой экскурс. Веима Никра Нешер Шегу 23 Рахаман Аль Банав Зон Валькен Яцаа Лахуц Венахацет 24 Комата Левак Блирош Дагайну Бхинат Хец 25 Шигу Сот Шамра Мутав Шииканеса Хец Би Шаалидей 26 Кен Падата Эта Баним Мин Хадиним Винасу Риуим 27 Лекабель Мохин Бехаманин Бехаманин Шила, арамейский пишет. Эле Каналь. Тоже здесь абсолютно невозможно что-либо понять, если это перевести на другой язык. Как не умудряйся, ничего не получится. Поэтому без хотя бы элементарного понимания букв, как они сочетаются в иврите, ничего из этой, из духовного нельзя понять. А нет ничего духовного другого, чем это. Другое только говорит о духовном. Очень сильно здесь, что он говорит. 22. Во имя Никра Нешер. Видишь, он делает параллель с тем, что написано в Торе. Тора говорит одним языком, а Каббала говорит более прямым языком. И то, и другое слова одного единого Творца. В има Никра Нешер, а има зовется Орлица. Шигу, 23, Шигу Рахаман Альбанавзом, которая милосердна к своим сыновьям, Зон, называет сыновьям. Сын это Зейранпин, а Ануква это дочка, дочка. Но вместе называют на иврите сыновья. Ваалькен яцалахуц, и поэтому она вышла вовне, из головы вышла вовне. То есть уменьшила себя как бы. Не уменьшила, но невозможно себя уменьшить, но ради нижних она сделала как себя, как будто она уменьшила. Венахацет, смотришь, он говорит здесь без, не возьмем, без иврита. Венахацет, и она сделала себя хацет, смотри, и она сделала себя половину из себя. А там сидит слово хец, которое на хацет она уполовинчила себя, взяла себя половину. А там сидит слово хец, которое означает стрела. И вот это о том, что то, о чем говорит сам стих Торы, что она сделала из себя половину, а там слово хец, которое стрела, которую она защищает, чтобы стрела попала не лучше в нее, чем в ее детях. Венахацет, и она сделала себя половиной, уполовинила себя, комата свой уровень. Левак блирош, тот к ваку. Вак шести, к шести, как сказать, к шести краям без головы, то есть стала шестью краями без головы. Дагайну, то есть бхинат хец, то есть аспект хец, половина, то есть хец, то, что он говорил нам выше в строчке 12, что он говорит, лучше, чтобы стрела, то же слово хец, чтобы стрела вошла в меня, чем моих детей. И там стоит хец, это будет стрела, а хец это еще значит половина. Что значит? Она сделала себя половину. А свою вторую половину, нижнюю половину, да, она ее опустила ее в своих детей, чтобы у них была возможность, во-первых, чтобы их, что первое, главным образом, чтобы их защитить от внешних, то есть от клипот, и чтобы когда они будут, они будут подрастать, то есть будут совершать добрые дела и укрепятся, тогда она их поднимает их с собой и делает гадлут, и они тоже получают имя Элоким. И отдает свои, как бы таким образом, она, опуская свою половину нижнюю, она дает одеяние нижней своей дочери, нукве. 25. Шегусот Шамра, что это секрет того, что она сказала, эта орлица. Мутавши и Канеса Хецби, лучше, чтобы вошла стрела в меня. Видишь, как? Опять хец, вот эта вот половина, как я объяснил. Шалидей 26 кен, что таким образом падета это баним, она спасла сыновей мингадиним от диним. Венасуреуим, и они стали пригодными, 27, лекабель, мохин, чтобы получить мохин, бэгамаанин, шела, и в ее килим, в ее одеяние, в ее килим, эйле, то есть ее трех беназа и рамбины малхут, которые передаются от имени, частью имени Творца, Эйлы каналы, как сказано выше. Понятно, да? Переносятся, как сказать, эти эйлы, которые нижние, а из них потом становится неги, има в большом состоянии, которые переносят мохин, да? Переносят мохин внуку. Понятно же немножко? А и что значит? Что значит она им дает? Дает им одеяние. Вот это ее неги, которая има. Слушай внимательно сейчас. Это большое очень. Так вот, когда она делает гатлут, она переносит в своих неги. Неги ей не нужны сами. Има имеет всего просто вгатнуть. Ей не нужен самой гатлут. Высшему вообще не нужен гатлут. А он делает гатлут ради нижнего. Тоже учителем, тоже ему не нужен гадлут. Учитель учит, и у него все время гадлут, ему не надо, он учит зогар, он учит другие вещи, ему не нужен. Но когда он дает урок, он протягивает свои гадлут, он протягивает неги, и дает эти неги, вкладывает их, как бы делает себя гадлут ради того, чтобы дать друг ученику. Понимаете? Чтобы поднять его, точно. И он переносит мохин, переносит в этих, в своих неги. Итак, и эти неги передаются теперь, смотри, что он говорит, что он одалживает, что эти неги, которые переносятся, не сами неги, а внешняя часть этих неги, они остаются внизу, а он, она оставляет как бы это платье свое, как бы для нижнего. Понятно? То есть эти неги, не сами неги ее, а, будем говорить, внешняя часть ее, она остается у этой нуквы. И она делается, эти неги верхнего делаются головой Поняла? Делается головой нукви. Откуда же могла нуква иначе получить голову? Понятно? Откуда она могла голову получить? Только тем, что она получила ее от неи верхнего. Точка. 27 после точки. Везе сод пидут у пидьон. Шеима подает нуква мединим шила. 29. Шилолайзе логаитару я лемохин. 27 после точки. Везе сод, и это секрет. Пидут у пидьон. Пидут — это будет освобождение. А пидьон — это будет выкуп. Ну, все равно тоже подобное слово. От того же корня. Ше има пода — это нуква. Что има — она освобождает, спасает, освобождает нукву мединим шела от ее диним. 29. Шелулейзе, что если бы не это, лога и таруя, то она бы не была бы пригодна, и лемохин к мохин. Нуква. 30. Уфудут зо газо шура байкар алька восмоль шель. 31. Хануква. Ше шама гадиним. Вехен альгу год дезеранпин. 32. Шигу от п. Очень важно, вот здесь он говорит. 2.30. Увдут гасу. И вот это освобождение. Шура байкар, оно покоится главным образом алька восмоль шелянуква на левой линии 31 нуквы. Шишама одиним, что там диним. Ибо нуква всегда она в левой стороне. И сначала, то есть у нее о левой стороне, там есть, да, там есть диним, понятно? И тогда она ее спасает от диним. Она дает ей гадлут. Так или нет? Она в нее спускает мохин. И тогда эти диним, они от нее уходят. Они не могут перенести мохин. Вехен альгот дезеранпин. И также, и поэтому также о, на год, что там есть диним, он сказал, у нуквы. И поэтому также, так же самое, он говорит, что это покоится также на ее и на год зеранпина. Ибо год зеранпин шеги. 32. Шигу от П. Что это буква П? Понятно? Что буква П переносит, переносит бина, мох бина в голову нуквы. Для строительства головы нуквы. 32. Улафиха хашва П. И П. Шиги руя. 33. Йотер Миха айн киха пдут гасо ми има милобеше. 34. Рак ба велова айн мишум шагадиним гем бакав смоль. 35. Велова кав ямин. Очень сильно, смотри внимательно. Здесь очень важно, почему П думала, что она именно пригодна. У лафихах, и поэтому хашва хапет, полагала П, буква П, шегируя йотер, 33, что она более пригодная, чем айн. Ки гапдут газобы има, ибо это освобождение имы, от имы, милубешет, оно одевается, 34, ракба, только в нее, в П, видишь, велова айн, а не в букву айн. Мишум шагадиним гембакав смоль, ибо диним они в левой линии, так или нет? В нецах не может быть так, только диним, потому что в правой линии нет диним, а в левой есть диним. Поэтому спасение должно быть от диним, так или нет? А велова кав ямин, а не в правой линии, то есть не в букве айн. Поэтому она полагала так, что она может спасать, она пригодна, потому что она спасает от диним. А спасение от диним приводит она полагала, что так это приведет к гмар-тикун. Вот очень тонко то, что мы учим, где есть, найди, где другие обучения, где бы это объяснялось. Ни в Америке, ни в Израиле, ни в России, ни в Европе, где вы это найдете. Есть одиночки, которые учат, есть, безусловно, в Израиле одиночки, которые учат. И, конечно же, есть каббалисты, которые очень пару человек приходят друг к другу, но они не говорят это, не рассказывают это другим. Им это не дано передать другим. Мы остановились на строчке 36 левой колонки. Проработай это внимательно. Здесь все освобождение, оно здесь сидит. И когда ты читаешь это, все то же самое, все эти процессы у нас рассматриваются. Я, например, ощущаю полностью на себе, как это, все, что он рассказывает, как бы на древо жизни, которое в нас, оно есть и строит нас.